Неожиданный постскриптум. Книга, как мне казалось, написана до конца, и диски с текстами я отдал в издательство. Прошла премьера нашего спектакля «Сыч и кошечка», и зажили герои нами придуманной истории своей, отличной от нас жизни. Мы вдвоем с глазу на глаз отметили свою личную, только нам дорогую дату, полвека вместе. Никакой золотой свадьбе не хотелось и думать. Мы прожили свои полвека вместе в радости, печали, целую жизнь. И без первой свадьбы, без бестолковых застолий, пьяных гостей и ничего не значащих тостов. Мы решили 2 дня, оставшиеся до отлета в Париж, побыть только вдвоем. Хотелось пройтись по знакомым всю жизнь питерским улицам, вспомнить знакомые адреса и людей, по этим адресам живших, съездить еще разок на кладбище. И вдруг раздался телефонный звонок. «Юлиан Александрович, моя фамилия Непевный, Владимир Непевный. Я живу в Питере, работаю для Москвы, для РТР, российского телевидения, программа «Культура». Но я прервал его. Спасибо, Владимир Непевный, но, дорога, как говорится, ложка к обеду. 75-летие мое уже прошло, и премьера спектакля прошла, и золотая свадьба прошла. Цирк закрыт, завтра улетаем в Париж». Но Владимир Непевный успокоил меня. Говорит, он не хочет вовсе и не о моем 75-летии, не о премьере, а о том, что он делает фильм из цикла «Больше, чем любовь». «Больше, чем любовь». И снова я объясняю ему, что и наш с Людмилой день 50-летия прошел. Боже, как я, оказывается, в эти 2 месяца зациклился на собственной персоне. Неужели я и впрямь поверил, что журналисты, а их было немало, только и мечтают говорить со мной, снимать и писать только обо мне и о моих датах? Но так было еще вчера, а сегодня... Да уж, извините... Этот фильм больше, чем «Любовь», Юлиан Александрович, не о вас. Я хотел бы поговорить с вами об Александре Галиче. Галиче? Стоп! Я меняю тон, меняю наши планы. Где мы сможем встретиться? Я уже пытался в этой книге написать об Александре Аркадьевиче Галиче и признавался беспомощно, что только зацепился за тему. Недостает у меня таланта и знаний, как мне казалось, писать о нем. Но чувство невысказанного и теперь уже оставленного навсегда не покидало меня. С именем Галича я вернулся в Россию. Я привез в 1991 году в Россию составленную мною книгу у микрофона Галич, и презентация этой книги в Питере была избрана как раз как повод встреч с питерцами в домах культуры и театрах. У меня хранятся несколько уникальных фотографий этого человека. Некоторыми фотографиями, сделанными Людой и мной в разухабистое время 90-х, украсили без нашего ведома, имени фотографов не упомянув, книжки о Галиче, обложки магнитофонных кассет и дисков с его песнями. С этих фотографий смотрит на нас красивый и грустный человек. Фотографии эти делались у нас в доме, в Мюнхене. Галич подолгу задерживался у нас. Иногда мы устелили постель в нашем кабинете. В его доме, в той квартире, которую он занимал с Ангелиной Николаевной, Нюшей, была беда, и беду эту молча, мужественно переживал этот ранимый, немолодой и больной человек. Галич не слыл трезвенником. Галич выпивал, иногда и много, но пьяным я его ни разу не видел. Но вот Ангелина Николаевна, Нюша, так звали ее все вокруг, пила, и пила помногу. В пьяном виде она... Лучше об этом не писать. Мужской алкоголизм — недуг, он омерзителен и разрушает личность, делает человека навсегда несвободным, меняет физический облик и психику. Но мужской алкоголизм излечим, женский — никогда, это доказано врачами. Не может быть, чтобы немецкие врачи были бессильны. Юленька, Людочка, съездим к ней. А, и мы ехали навещать Ангелину Николаевну, Нюшу, психлечебницу в Харры. Я помню, как однажды по дороге в Хар, это достаточно далеко от центра Мюнхена, Хар, уж другой город, он сказал, «Во всем виноват я. Я не оглядывался, меня несло, а рядом тонул человек». А Галича вспоминают, Стоило ему появиться где-то с гитарой, — Галич говорил. Я всегда был человеком общительным. А уж когда начинались домашние концерты, люди старались быть благодарными. Они накрывали столы, ставили все, что могли достать. Ну и, конечно же, а как без нее, проклятый? У меня всплывают в памяти его строчки. Непричастный к искусству, недопущенный в храм, я пою под закуску и 2000 грамм. Мне как гордое право, это горькая роль, это легкая слава и привычная боль. Я ж не просто хулу, а гражданские скорби сервирую к столу. Галич говорил, Нюша не хотела отставать от меня или не хотела отпускать одного в эти приключения, ведь в то время каждый концерт неизвестно чем мог закончиться. Стукачи, наружка, в Волгах под окнами, а ведь она очень ревнива. А я... Что я? Галич тяжело молчит, прикусив губу. Мы уже въезжаем в парк больницы в Харре. Я не сдержусь, извините меня, ребята, но я один. Задерживайтесь, сколько вам будет нужно, мы погуляем в парке. Он проводит ужины час-два. О чем они говорят, эти два измученных, безумно одиноких человека, несмотря на всю их внешнюю вписанность в тот неширокий круг эмигрантов, что были на виду и принимались как представители другой России с радушием в любых странах, но по сути-то это была группа одиноких людей с глазами, повернутыми в прошлое, Бунин. Или тешь себя горькими, а помнишь? И вспоминают Москву, где только и ценили по-настоящему его таланты. В России очень высоко ценят поэзию, за нее в России убивают, Галич. Ангелина Николаевна Галич, красавица Ангелина, верила сынам, пройдет немецкий курс реабилитации, выйдет здоровый из больницы, уж никогда. Вспомнилась встреча нового 1976 года. Собрались у Галичи. Ангелина Николаевна накрыла щедрый стол, нас было немного. Лариса Мондрус, знаменитая певица, ее муж, дирижер Эгил Шварц. Был непременный Нукзар Шария, еще 2-3 пары. И мы устроили импровизированный капустник, дурачились. Лариса, помню, потрясающе смешно и верно пародировала Эдиту Пьеху и Ольгу Воронец, Людмилу Зыкину и Маю Кристалинскую. Она вообще удивительная капустническая лицедейка, это Лариса. Она вживается в изображаемые ее образы без остатка, перевоплощаясь, обретая чужую плоть. У Ларисы Мондрус и карьера певицы пошла в Германии не тем путем, каким могла бы пойти при ее одаренности, потому что она оказалась абсолютной немкой, исполняя песни по-немецки, а англичанка, когда пела по-английски, латышка, когда пела по-латышски. Но не смогла стать экзотической русской певицей, поющей по-немецки. Нукзар Шария громко пел по-грузински и по-русски, и все время просил, чтобы ему подсказывали слова, а я читал какую-то современную поэтическую муть. Хозяин дома уморительно рассказывал и показывал обезумевшего от богатства некоего советского писателя-классика, подразумевался Алексей Толстой. Тот на ипподроме, будучи страстным болельщиком, на бегах Рысаков потребовал, чтобы за большущие деньги ему принесли вывеску из туши проигравшего скачки жеребца. Сначала мы смеялись, потом стало страшно. Галич был великолепным рассказчиком и по форме, и по тексту, и по подтексту. Замолкли. Анюша сказала, «Саша, у меня к тебе личный заказ. Почитай к нам Лермонтова». Он взглянул на нее благодарно и задумался, будто взвешивал, читать или не читать. Он пробурчал, что читает Лермонтова прилично, но не лучше ленинградского кинорежиссера Владимира Венгерова. Володя Венгеров Лермонтова читает гениально. А вы? А вы? Что прочитать? Кто-то сказал неосмотрительно. Ну, что помните? Лермонтова я помню всего, сказал Галич. Он еще помолчал, будто взвешивал, читать или не читать. И что читать? Потом отложил вечную сигарету, и мы притихли. Анюша была царственно величава в этот момент она предвкушала. В полдневный жар в долине Дагестана свинцом в груди лежал недвижно я. Я слышал прекрасных чтецов, я слышал замечательных артистов, читавших стихи. Но они в первую очередь были артистами и произносили чужие слова. Я слышал и поэтов, которые свои стихи читают так, как выстраданы они и потом записаны. В моей душе звучали и звучат поныне никогда не произнесенные мною стихи, и я чувствую их, как мне кажется, адекватно авторскому замыслу. Но так, как читал он, перед нами сидел гусар или пехотинец того далекого 1840 года, высокий лоб, живые и умные, но уже потусторонние глаза. Но в разговор веселый, не вступая, сидела там задумчиво одна, и в грустный сон душа ее молодая, Бог знает, чем была погружена. И снилась ей долина Дагестана, знакомый труп лежал в долине той. Он окончил чтение, и шлейф от его голоса не исчезал из комнаты. Тяжелая пауза. Мы не знали, как себя вести. После этого ни к гитаре, ни к рюмке, ни к ручке телевизора не тянется рука. Мы выходим на балкон. Где-то вдали взлетают в черное небо огни фейерверка. А эти немцы — мастера на шутихи. Рядом со мной Александр Аркадьевич. Облокотился на перила, снова курит. И вдруг я слышу. Ужасная судьба. Отца и сына жить розно. И в разлуке умереть. И жребий чуждого изгнанника иметь на родине с названием гражданина. И черта я не понял тогда. Почему мне одному на балконе Галич прочел это стихотворение Лермонтова? История с последней песней Галича описана не раз. Я касался мистического случая, как пленка с этой действительно последней песней поэта, записанной моим другом, режиссером Парижской студии «Свободы» Анатолием Шагиняном, случайно попала ко мне. Галич неважно себя чувствовал. Пришел в студию с гитарой 15 декабря 1977-го, сказал, что у него есть песня, не очень по теме пригодная к новогодней передаче, а они в Парижском бюро готовили заранее новогодние приветствия на новый 1978 год. Ну вот написалось, и он бы попробовал, хотя сегодня он чувствует себя не в форме. Анатолий приладил микрофон, нажал кнопку «Запись». Галич пропел песню, сказал, что это не то, и что на завтра приедет, и уж тогда. Завтра не было. Была вечность. Потом эта пленка исчезла. Несколько лет перед датой смерти поэта я искал ее, не находил. Спустя много-много лет, работая над судьбоносным для нас с Людой спектаклем по невозвращенцу Александра Кабакова, обставленный десятками коробок с пленками, на которых были записаны голоса, шумы и музыка, я совершенно случайно наткнулся на лежавшую на самом видном месте, буквально перед глазами, маленькую катушку с магниткой. Надписи не было. Я на всякий случай прослушал пленку. Пел Галич. За чужую печаль и за чье-то незваное детство на воздастся огнем и мечом и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя. Потом, уже зная слова песни наизусть, я не раздумал, неужели предчувствовал смерть? Неужели правы те, кто говорит, что у поэта не бывает случайной смерти? Неужели смерть и впрямь выбирает время и место? Что это за незваное детство? Только спустя долгое время, когда я увидел в квартире брата Галича, очаровательного Валерия Гинзбурга, старинного моего знакомца по кино, оператора, снявшего столько выдающихся фильмов, высокого молодого человека в бородке с копной черных непокорных волос, который сказал мне, протягивая руку: «Гриша». Я понял, Это и есть сын Александра Галича, тот самый плод любви, что остался после него. Мир тесен. В юности Люда моя дружила с красивой Сонечкой Фелькенштейн. Вместе с ней они мечтали о театре. Сонечка не поступила на актерский, пошла к Акимову на художественно-постановочный факультет. И вот в Болгарии во время съемок фильма «Бегущие по волнам» по сценарию Александра Галича поэт встретил художницу. Позже я узнал, что оставшиеся в Москве мать Александра Галича и брат Валерий как могли поддерживали сына Александра Аркадьевича и Сонечки, маленького Гришу, мать которого умерла, когда мальчик был совсем маленьким. Ребенок носил фамилию Войтенко по имени приемного отца, художника кино Войтенко. Он так ничего и не знал о кровном отце. Что он мог о нем знать? И сын Галича честно отводил все разговоры об Александре Аркадьевиче, без обиды, без злобы и, как мне казалось, без любви. Мы сговорились с Гришей, что в случае, если он окажется в Германии, в Мюнхене, то он объявится. Объявился. Был скромен, молчалив. Мы передали Грише какие-то вещицы, связанные с его отцом. Помню, что извлекли старый вентилятор, спасавший Александра Аркадьевича от жары. Он оставил его у нас когда-то и забыл. Гриша взял вентилятор с собой в Россию, наверное, чтобы сделать приятное нам. Так похожий на молодого Аркадьевича он был совсем другим, речью и манерами. Телеоператор он снимает для телевидения. Будучи совсем молодым, Гриша уж считается хорошим оператором. Он улыбается. Гены. И добавляет, я же племянник Валерия Гинзбурга. Но стоило Грише замолчать и посмотреть на нас, всплывал тот, другой, не забронзовевший, со страниц книг и обложек компактных дисков, растиражированный в 90-х годах и мало востребованный сегодня, тот, другой, ушедший в историю, с живыми, любопытными, мальчишескими глазами и детской улыбкой. Мы рассказываем тележурналисту из РТР то, что знаем, то, что видели и слышали о Галиче. Говорим честно, наступило время говорить без подтекстов. Какие там подтексты, когда 75? Мы со сцены ушли, но еще продолжается действо. Наши роли суфлерда читает ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круги своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу, и опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас. Продолжается действо, продолжается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.